Я ниоткуда не убегал. Ричардс сам не знал, правда это или ложь. Я ехал на попутках. Дурная привычка, приятель. Ты никогда этого не делаешь, не так ли? Никогда, — воскликнул мальчишка. На дорогах столько идиотов, так говорит мой отец. Он прав, — кивнул Ричардс. А вот мне пришлось, чтобы добраться до... Он щелкнул пальцами, показывая, что название выскочило из памяти. Ты знаешь, аэропорт. Вы про Войтфилд? Именно так. Мистер, но до него еще больше 100 миль, это в Дерри. Я знаю, печально вздохнул Ричардс и пробежался рукой по шерсти Рольфа. Собака тут же перевернулась на спину и раскинула лапы. Ричардс чуть не рассмеялся. Я сел в машину к этим подонкам на границе с Нью-Хэмпширом. Настоящим бандитам. Они избили меня, украли бумажник и выбросили из машины около какого-то заброшенного торгового центра. Да, я знаю это место. Слушайте, может, пойдем в дом, вы позавтракаете? Я бы с удовольствием, приятель, но нет времени. Я должен до вечера попасть в аэропорт. И снова на попутке. У мальчика округлились глаза. Другого не дано. Ричардс начал подниматься, но вновь опустился на землю с таким видом, будто его осенило. «Слушай, сможешь оказать мне услугу?» «Наверное», — осторожно ответил мальчик. Ричардс вытащил из кармана 2 отснятые видеокассеты. «Это денежные ваучеры. Если ты бросишь их в почтовый ящик, моя компания успеет до вечера переслать мне наличные в Дерри. Тогда у меня не возникнет никаких проблем». «Даже без адреса?» «Они дойдут», — заверил его Ричардс. — Конечно, хорошо. Почтовый ящик есть у магазина Джералда, — мальчик встал. На его лице ясно читалось, что он не верит ни одному слову Ричардса. — Пошли, Рольф. Он позволит мальчику отойти на 15 шагов. — Подожди, подойди ко мне. Мальчик повернулся, с неохотой подошел. На его лице читался испуг. Естественно, история Ричардса не лезла ни в какие ворота. «Пожалуй, я должен рассказать тебе все, во всяком случае то, что могу, но только учти, болтать об этом нельзя». Утреннее октябрьское солнце согревало ему шею и спину. Хорошо бы прилечь и поспать. Прямо здесь, на холме, под теплыми лучами, он подтянул к себе револьвер, положил на траву рядом с собой. Мальчик смотрел на него во все глаза. «Я работаю на правительство», — поведал ему Ричардс. «Господи!» — прошептал мальчик. Рольф сидел у его ног, вывалив на сторону розовый язык. «Я иду по следу очень крутых парней, дружище. Сам видишь, как они меня отделали. Эти кассеты должны попасть по назначению». «Я их отправлю», — выдохнул мальчик. «Боже, вот уж никому ничего не говори», — оборвал его Ричардс. 24 часа, иначе пожалеешь». С угрозой добавил он. «До завтрашнего утра ты меня не видел, понятно?» «Да, конечно. А теперь отправляйся. И спасибо тебе, дружище». Он протянул руку, которую мальчик трепетно пожал. Ричардс наблюдал, как они спускаются с холмика, мальчик в красной рубашке и синих джинсах, и пес. «Почему Кэти не может иметь такую собаку?» Лицо Ричардса исказило гримаса боли и ненависти. В тот момент он мог бы проклясть Господа Бога, если б на темном экране его души не высветился другой, более реальный враг — корпорация игр, а за ней, как тень черного бога, сеть. Он наблюдал за мальчиком, пока тот, ставший на расстоянии совсем крохотным, не бросил кассеты в почтовый ящик. Потом тяжело поднялся. Оперся на костыль и захромал сквозь кусты к шоссе. Теперь надо попасть в аэропорт. Может, он еще сумеет поквитаться с ними. -0:45. Отсчет идет. По пути к поселку он заметил перекресток и теперь направлялся к нему. Там вышел из леса и уселся на усыпанную гравием обочину. Человек, отчаявшийся поймать попутку и просто наслаждающийся теплым осенним солнцем. 2 машины он пропустил, в обеих сидели по 2 мужчин, и он счел риск слишком большим. Но когда третья приблизилась к знаку «Стоп», он поднялся. Интуиция подсказывала ему, что время на исходе. Окрестности Портленда прочесывались. Как бы далеко ни уехал Парракис, следующий к перекрестку может подкатить патрульная машина, и тогда пиши пропало. В кабине сидела женщина. Одна. На него она даже не взглянула. Автостопщиков не жаловали, а потому игнорировали. Он распахнул дверцу и прыгнул на пассажирское сиденье в тот самый момент, когда машина начала набирать скорость. Его чуть не выбросило из кабины. Рукой он ухватился за стойку, здоровая нога волочилась по асфальту. Зашипели тормоза, пневмокар начал выписывать зигзаг. «Какого? Кто? Вы не...» Ричардс наставил на нее револьвер, прекрасно зная, каким страшным он выглядит вблизи. Это сработало. Женщина оцепенела. Он втянул ногу в кабину, захлопнул дверцу, дуло револьвера смотрело на женщину, его рука не дрожала. «Дамочка-то из города», — решил он, приглядевшись. «Нарядный костюм, солнцезащитные очки. И сама ничего». «Поехали», — приказал он. Она отреагировала, как полагалось, вдавила в пол педаль тормоза и закричала. Ричардса бросила вперед, боль в сломанной ноге пронзила все тело. Пневмокар замер на обочине в 50 футах за перекрестком. «Вы тот... вы... Бен Ричардс, уберите руки с руля, положите их на колени». Она подчинилась, содрогнувшись всем телом. На него она не смотрела. «От страха, — предположил Ричардс, — превратилась в камень. «Как вас зовут, мэм?» «Амелия Уильямс, не стреляйте, не убивайте меня. Вы можете взять мои деньги, но, ради бога, не убивайте меня!» «Шш!» — попытался успокоить ее Ричардс. «Шш!» — когда она взяла себя в руки, продолжил. «Я не буду пытаться изменить ваше мнение обо мне, миссис Уильямс». «Миссис, не так ли?» «Да», — механически ответила она. «Но у меня нет и мысли причинить вам вред. Вы это понимаете?» «Да». Внезапно она оживилась. «Вам нужна машина. Они поймали вашего друга, и теперь вам нужна машина. Можете взять мою. Она застрахована. А вас я никому не скажу. Клянусь, не скажу. Заявлю, что кто-то украл ее со стоянки». «Мы об этом еще поговорим. А теперь поехали. На шоссе номер один. А по пути мы обо всем поговорим. Дорога перекрыта?» «Да, сотни кордонов, они вас схватят». «Только не лгите, миссис Уильямс, хорошо?» Она тронула пневмокар с места. Сначала руки дрожали, потом машина пошла увереннее. Движение успокаивало нервы. Ричардс повторил вопрос о кордонах. «Около Льюистона», — призналась она, — «там, где они поймали другого, по... вашего приятеля». «Далеко отсюда?» 30 миль, а то и больше. Парракис, однако, уехал гораздо дальше, чем ожидал Ричардс. «Вы меня изнасилуете?» Вопрос так поразил Ричардса, что он даже рассмеялся. «Нет», — ответил он, и тут же счел нужным добавить. «Я женат». «Я ее видела». Пренебрежительный тон. Ричардс едва сдержал желание ударить ее. «Тебе бы хоть раз поесть отбросы, сука! Убить крысу, спрятавшуюся в хлебнице! Убить шваброй, и тогда я бы посмотрел, как ты отзовешься о моей жене!» «Можно мне выйти из машины?» — с мольбой спросила она. И он не мог не пожалеть ее. «Нет, вы мое прикрытие, миссис Уильямс. Я должен добраться до аэропорта Войтфилд. Это в Дерри. С вашей помощью я туда попаду». «Да Дерри 150 миль!» — заверещала женщина. «Мне сказали, что 100». «Нет, 150. Вам туда не прорваться». «Я прорвусь», — пообещал Робертс и повернулся к ней. «И ты тоже, если будешь паинькой». Она вновь задрожала всем телом, но ничего не сказала. Видать, решила, что происходит все это в кошмарном сне. Ей очень хотелось проснуться, вырваться в реальный мир.